выше и плотнее, чем ПМ, а лежит как ребенок, и лицо тоже совсем детское. Может быть, Дональд так и остался ребенком? Мысль, возникшая у ПМ, многое объяснила, но сейчас не время думать об этом. Он притворил дверь, прошел через гостиную, усеянную бутылками, стаканами, окурками сигар и сигарет, недоеденными сэндвичами. Как-то раз он спросил эту публику, зачем они устраивают сборище по субботам, когда в воскресенье прислуга у всех выходная, если не считать ноленского негра. Добро бы им в будни надо было ходить на службу и с самого утра торчать в конторе. Небо было серое, где посветлее, где потемней. У подножия гор стелилась полоса тумана. Дождь перестал. В машине было сыро и холодно. ПМ дал задний ход, недалеко от реки развернулся и заметил, что там уже собралось несколько легковых, один грузовик и один джип. Все они, понятно, явились сюда с одной целью. Только у остальных иных, чем у него, причины интересоваться уровнем воды. Здесь собралась вчерашняя компания в полном составе. И еще другие. Правда, женщин не было, кроме маленькой миссис Ноленд. Даже издали чувствовалось, что они возбуждены, как дети, которых выводит из равновесия любое событие, нарушающее монотонность повседневной жизни. Вода в Санта-Крус поднялась высоко, выше, чем ночью. Напоминая собой густую, липкую, желтую массу, она катилась, кое-где вспучивалась, вздыхала, как зверь, уносила с собой ветви, жестянки, всяческие отбросы, и, глядя на нее, люди оживлялись. «Хелло, ПМ!» Он вылез из машины, подошел к собравшимся. На другом берегу, на крупной белой лошади, сидел один из пембертоновских ковбоев. Решил перебраться? Уже четверть часа раздумывает. Дело в том, что большинство ковбоев жило в деревне Тумакакори, вытянувшейся вдоль шоссе по ту сторону реки. На некоторых ранчо, например, у ПМ, имелся домик для старшего ковбоя, на других – бараки для холостяков. У пембертонов такого в заводе не было, а они держали для себя коров, которых разлив не разлив все равно надо доить. Вид у старика пембертона был явно встревоженный. Ковбой на белой лошади все так же бесстрастно разглядывал стремительный поток. Вокруг, втолковывая ему что-то по-испански, толпились его товарищи, приехавшие вместе с ним из деревни. «Нора еще не встала?» — осведомилась маленькая миссис Ноленд. Ее всегда так называли, потому что она действительно походила на маленькую изящную статуэтку. Как все мужчины на этом и ковбои на том берегу, она была в сапогах, синих джинсах и красной клетчатой рубашке, на которую свободно падали волосы. Лицо не напудрено, губы не накрашены. «А ваш гость, ПМ?» Ему полагалось бы ответить, что тот спит, но он пропустил вопрос мимо ушей. Он смотрел на белую лошадь и твердил себе, что должен был бы об этом подумать, что еще час назад мог, пожалуй, переправить брата верхом. Ну, а на той стороне? Где бы он раздобыл машину? Почему Дональд не попытался осуществить свой план в одиночку? С какой стати, ПМ? Медленно, все с тем же бесстрастным лицом, ковбой направил лошадь к реке, и, войдя в воду, животное почти тут же погрузилось по грудь. Это была огромная могучая кобыла, гораздо более рослая, чем обычные верховые лошади на западе. И тем не менее казалось, что дно уходит у нее из-под ног. Она двигалась боком, словно течение разворачивало ее вокруг оси. На самом глубоком месте вода закрыла сапоги всадника, и все затаили дыхание, пока кобыла, угодившая, видимо, в яму, не выбралась, наконец, из быстрины. Теперь вода опять доходила ей только до колен. И, несколько раз высоко вскинув ноги, она выбежала на берег. «Жаль, что ваш приятель не приехал». Он большими глазами уставился на миссис Ноленд, и та прыснула со смеху.